Заболеть бы как следует, в жгучем бреду повстречаться со всеми опять, в полном ветра и солнца приморском саду, по широким аллеям гулять. Даже мертвые нынче согласны прийти, и изгнанники в доме моем. Ты ребенка за ручку ко мне приведи, так давно я скучаю о нем. Буду с милыми есть голубой виноград, буду пить ледяное вино и глядеть, как струится седой водопад на кремнистое влажное дно.